Глава 8. Отправляющиеся в путь. В командном зале Пертураба почти ничего не изменилось с тех пор, как имперские кулаки взяли на абордаж железную кровь. Скрепленные заклепками балки поднимались к потолку, образуя решетчатый свод, с которого свисали пустые птичьи клетки, а в толстых стенах отдавалось гудение мощных двигателей. Пыльные знамена и изорванные карты старой земли перемежались с клятвенными свитками, рассказывавшими о победах, которые не назвал бы никто за пределами этого зала, которые не отметил ни один летописец. Дверь в зал больше никогда не закрывалась, а кровь на стенах высохла, оставив липкие коричневые пятна. Сломанный пульт у одной из стен до сих пор искрил всякий раз, когда в цепь подавался ток. Убрали только разбитые тела имперских кулаков. Их выбросили из гермошлюзов после битвы при Фолле, как мусор. Холодный железный трон Пертураба, выплавленный из остатков сокровищницы его приемного отца, стоял пустой в дальнем конце зала, под высокими стрельчатыми окнами из решетчатого бронированного стекла. В них виднелся красноватый шар Гидры Кардатус, и отраженный от местной звезды свет наполнял зал холодным мрачным сиянием. А среди звезд двигались яркие точки, тщательно пытаясь выдать себя за такие же звезды. Огромный флот кружил на высокой орбите. Здесь стеснились корабли двух легионов, но Форекс не обращал на них внимания. Его взгляд был прикован к Пертураба, стоявшему и смотревшему, как флот готовится покинуть орбиту. Приказ вывести войска с поверхности был отдан без промедления, и он разобрал циркумволационные линии за несколько часов. Подъемники и орудийные тягачи доставили на грузовые корабли легиона сложные металлические конструкции и детали заводского выпуска, оставив на месте когда-то плодородные долины радиоактивную пустошь из перекопанной земли, голых камней и металлической пыли. Кавею Феррум разобрали в темноте и под покровом секретности перевезли ее части на железную кровь на специальных самосвалах. Барбан Фальк вновь гордо заявил, что однажды вернется сюда и будет здесь строить, но Форекс не слушал его заискивающих речей. Однако, когда последний корабль поднялся на орбиту, Форекса охватило яркое предчувствие, что, возможно, не только Фальк вернется на эту планету. Теперь, когда осадные сооружения были убраны, флот занял позицию для отправки с орбиты, исполняя изящный танец эффективности, в котором неважно было, какому повелителю он служит. Примарх стоял на постаменте, где находился его запятнанный кровью трон, а кузнецы войны выстроились перед ним ровными рядами. Почти 200 воинов, обладавших исключительными умениями и талантами. Тарамина был впереди, все еще жаждущий показать себя, несмотря на пережитое ранее унижение. Несколько его товарищей кузнецов из Тор-Безаш стояли рядом, демонстрируя свою сплоченность. И вновь при виде белых волос и холодных глаз Тарамина Форекс почувствовал какое-то неопределенное беспокойство. Пертураба подошел к краю помоста. С этим миром покончено. Его крепость обратилась в пыль, его защитники в пепел. За словами Пертураба не последовало радостных криков, ибо он не искал в своих воинах страстного одобрения, только понимания. «Мы объединимся с третьим легионом. Наша задача – пробить путь в крепость ксеносов и захватить оружие такой мощи, что с ним нам больше не придется дробить камни. Победим в этой войне, и дни копания в земле будут окончены. Мы вновь станем воинами». Не успел Пертураба продолжить, как заговорил Тарамина. «Повелитель, неужели мы теперь подчиняемся приказам фениксийца?» Форекс задержал дыхание, ожидая расправы, но Пертураба лишь покачал головой. «Нет, Тарамина, не подчиняемся. Брат Фулгрим предоставил мне шанс расплатиться за неудачу с имперскими кулаками на Фолле, и я решил им воспользоваться. Пока от магистра войны нет никаких приказов, мы возьмем инициативу в свои руки и станем сильнее, чем когда-либо». Пертураба отвел взгляд от Тарамина и сказал: «Это все, возвращайтесь к своим гранд-батальонам». Кузнецы войны оживились, и сотни подошв одновременно загромыхали по полу. Воины развернулись и промаршировали прочь из зала. Тарамина и его отряд вышли последними, и Форекс видел, что они были охвачены одновременно тревогой и готовностью проявить себя. Когда кузнецы войны ушли, Пертураба повернулся, сел на трон и откинулся на спинку в ожидании тишины, постепенно опускавшейся на зал. Форекс, Крагер и Фальк встали перед примархом на отведенные им места. на конце трезубца, вырезанного в железном покрытии. «Ваше мнение?» «Я не доверяю детям императора», — сказал Форикс. «Тактично», — ответил Пертураба. «Но я могу быть более откровенен. Я не доверяю Фулгриму». «Повелитель», — подал голос Крагер. «Тогда почему мы участвуем в его затее?» Пертураба вздохнул. «Потому что у нас нет выбора». Теперь заговорил Барбан Фальк. «У нас всегда есть выбор, повелитель. Мы не обязаны полагаться на сомнительную честность фениксийца. Когда-то я убил бы тебя за подобное замечание, Фальк», — сказал Пертураба. «Теперь же мне кажется, что ты выразился слишком мягко». «Тогда почему мы ему доверяем?» — спросил Форикс. «А мы не доверяем», — ответил Пертураба, опустив подбородок на сложенные шпилем пальцы. «Я не знаю, что находится в этом звездном вихре. Труп какого-нибудь эльдарского бога, или склад оружия, или еще что-то. Но там нечто ценное, в этом можно не сомневаться». «Почему вы так думаете?» — спросил Крайгер. «Потому что мой брат знает, что лучшая ложь — это та, в которой есть доля истины», — ответил Пертураба. «И если оружие там есть, полагаю, Фулгрим собирается забрать его и, объявив, что именно он его нашел, преподнести магистру войны. Если вообще собирается с ним расставаться», — добавил Крагер. Пертураба кивнул. «Теперь ты мыслишь, как триарх»,